Глава 31. «Хорошо!» — без всяких раздумий кивнул Гавр. «Мне все равно здешнее хваленое гостеприимство не понравилось, да и князю вопросы поднакопились!» Вот только выбраться из оружейной было не так просто. Выход перегораживала массивная дверь из толстых дубовых брусьев, обитых металлическими полосами крест-накрест для дюжей крепости. Естественно, она оказалась заперта, причем снаружи. Я на всякий случай навалился на нее плечом, но та даже не шелохнулась. Кроме как обратно в лаз, деваться отсюда было некуда, даже узких бойниц здесь не имелось. Обычным людям свет давали узкие масляные лампы в медных кольцах, но нам обоим они были без надобности. «Можешь еще раз пальцами щелкнуть?» — предложил мой соучастник по грядущему мятежу. «Как в темнице! Обещаю в этот раз так сильно не ругаться!» «Нет», — с сожалением сказал я, безуспешно попытавшись сотворить заклинание. Сила никуда не делась, протекая по ангельским жилам, она докатывалась до руки, но дальше ничего не происходило. Будь у меня работоспособный интерфейс, я бы с уверенностью мог сказать, сколько времени должно пройти до перезарядки. Может, даже прицел появился бы. Не использовала же Инмира заклятие наугад, поражая врагов за несколько сотен шагов. Ладно, в конце концов, вокруг имелось порядочно крепкого металла, чтобы методично расправиться с преградой. Не кузнечный инструмент, конечно, но тоже как-нибудь сойдет. А шума большого не выйдет, учитывая громыхавшее на подступах к городу сражение. «Придется повозиться», — констатировал я, осмотрев заклепки и петли. «Работа добротная, но не без изъянов». «Фу!» — громко фыркнул Гавр. «Подержи-ка мою змеюку!» Рептилия послушно покинула своего хозяина и обвелась вокруг моей протянутой руки, сдавив ее не хуже тугого наруча. Безоружный воин отложил полюбившийся щит, взяв на замену один из тяжелых осадных, расставленных вдоль стен. За ним стрелок мог запросто укрыться в полный рост, не боясь ответной стрельбы, но и таскать такую бандурину получалось далеко не у многих. Больше был разве что полноразмерный башенный, но их здесь не жаловали по понятным причинам. Самозваный король отступил к самому лазу, и, держа щит обеими руками, что-то тихо прошептал себе под нос. Его глаза, и без того сиявшие не хуже иных сапфиров, вспыхнули пронзительно синим огнем. А в следующий миг он выпущенным арбалетным болтом понесся прямо на дверь. От могучего удара дрогнул весь терем до самого основания. Кованая решетка прогнулась, кроша древесину в щепы, а петли попросту вырвала с мясом. Улететь на окраину Новыша несчастной двери не позволила лишь стена коридора, уходящего куда-то вдаль. Усиление не иначе, но какое же мощное, будто из мортирки в нее засадили. Теперь о скрытом перемещении можно было забыть совершенно точно. Хотя нужно признать, что я в таком деле тоже мастером отнюдь не являюсь. «Твою мать! А о стражах ты не забыл?» Выругавшись, я перехватил двуручник сразу в боевое положение. «Вертухаев боятся, в побег не идти! Я уже полдня никого не убивал, так и заскучать недолго!» Сокамерник мне достался хоть и веселый, но ну его нахрен. По-хорошему он расшибиться насмерть должен был. А нет! Со смешком отбросил искореженный щит, по которому будто драконит протоптался, и подозвал змейку обратно. Пожалуй, оружие ему действительно лучше не доверять. «Как только выберемся, дам тебе лодку и вали на все четыре стороны». «Нет, уважаемый!» Гавр погрозил мне длинным узловатым пальцем, увенчанным треугольным когтем. «Мне обычная корыта не подходит. В идеале лохань должна двигаться чуть быстрее эльфийской стрелы. Ну, извините, твое величество. Максимум, что могу предложить, быстроходный трехместный парусник. А то, что тебя Святогор каким-то образом послал на задание, это, конечно, замечательно, и останавливать я тебя не буду, но и помогать, извини, нафиг надо». Ворчал я уже больше для порядка, просто вымещая скопившиеся за день эмоции. Я устал прятаться и убегать. Война, которая шла у всех со всеми, жутко осточертела. Да еще и спутник этот, прущий напролом, словно дикий кабан на гоне. К счастью, почти сразу нашлось, на ком выместить злость. Несколько стражников, которые должны были охранять сокровищницу и оружейную, встретили нас, наполовину зарывшись в сундуки со сломанными замками. Кажется, крысы решили прихватить немного полезного, прежде чем бежать с корабля. Но на их беду явилось правосудие в нашем с Гавром лице. «Стой! Кто идет?» По привычке крикнул дружинник, стоящий на стреме, но отвечать ему никто не собирался. Я обрушил меч на шею дежурного, и клинок со скрежетом распорол толстую кирасу глубиной в ладонь. Привычным движением, дернув оружие, я понял, что оно напрочь застряло. Проклятье! Это был не кладенец, который железо резал как бумагу, и даже не жертвенный. Вот она, сила привычки. С руганью отпустив клинок, я отпрыгнул назад от зверски закричавших нападавших. Но на мое счастье, расторопный Гавр шел следом. Он не только принял все удары на себя, но еще и умудрялся отбивать нападки противников одним лишь щитом так, что те теряли равновесие. А особенно нарывавшемуся даже выбил все зубы ударом кромки. Воспользовавшись своевременной передышкой, я выхватил длинный кинжал и, поймав врага на противоходе, с наслаждением погрузил острие в глаз, пока оно не уперлось в череп с противоположной стороны. Быстрым движением я вытащил клинок, и брызги крови разлетелись из раны падавшего на пол мертвеца. Гавр тоже не стеснялся в своих действиях и, оттеснив обратно в просторную сокровищницу трех стражников, забил четвертого на пороге прямо щитом. Да так, что у того голова лопнула, словно спелая тыква, расплескав мозги по деревянному полу. «Он уже давно мертв!» Усмехнулся я на ходу и, уперевшись ногой в грудь стражника, вытащил позаимствованный вооруженный двуручник. «Посторонись!» «Не знаю, он вроде бы ногой еще дрыгал», — беззаботно ответил синеглазый, галантным жестом пропуская меня вперед. Теперь, когда оставшиеся стражники опомнились, в драке пришлось куда тяжелее. Все же князь не просто так доверил им охранять сокровищницу. И навыки, и опыт были при них. Да и оружие имелось такого же качества, как мое и Гавра. А учитывая, что мы еще и не сработались, периодически мешая друг другу, шансов на победу было не так много. И все же подмастерье клинка, да еще с любимым оружием. Я легко справлялся с одним противником, в то время как Гавр защищал меня от атак двух других. Если бы еще ошейник так не давил или усиление работало, вообще дело было расплюнуть. А так приходилось каждый раз ловить врага на его недоработках, а это получалось не так быстро и просто. Но, к счастью, отразив в очередной раз атаку, мне удалось своей достать стражника по пальцам, выбивая оружие. Дальнейший финт был лишь делом техники и закончился внутри шлема. «Ой, не прошло и недели!» Язвительно подбодрил меня соратник. «Ребята, может, вы сами зарежете себя, как гордые воины? Время нам всем сэкономите!» Отвечать заносчивому щитовику я не стал, сберегая и без того сбившееся дыхание. Вместо этого, когда самоназванный король отбил выпад врага, я ударил, взяв двуручник копейным хватом за лезвие. Враг, совершенно не ожидавший такой подставы, упал, сдавливая рану на животе, из которой уже начала обильно сочиться кровь. Добивать его я не стал, и совсем не из жалости. Просто этот уже никуда не денется, а строение терема правителя мне было незнакомо. Последнего противника бывший узник каземата забрал на свой счет без всякого моего участия, просто ускорившись, как тогда в оружейной, и впечатав противника со всего размаху в стену. Стража словно прессом сжала. Дружно хрустнули кости, брызнув во все стороны кровавыми брызгами. А когда Гавр отошел в сторону, неудачливый расхититель сокровищницы так и остался пригвожденный к деревянной стене собственными доспехами. «Кровавенько!» Не сдержавшись, усмехнулся я. «Мне нравится твой стиль». «Благодарю», — отвесил он мне церемониальный поклон. «А вот над твоим еще надо поработать, а то князь скорее от старости загнется, пока мы к нему продираемся. Они бы нас все равно не пропустили», — кивнул я на поверженных мародеров. «В следующий раз просто доверь переговоры мне». С этими словами самозваный монарх закинул щит за плечи и принялся активно копаться в сокровищнице. «Отложим спор, кто из нас убедительнее, на потом». Поморщившись, я опустился рядом с поверженным, но еще живым стражником. «Ответь, как мне добраться до князя, и я тебя отпущу». Но тот лишь испуганно таращил глаза и безуспешно пытался ладонями остановить кровь. Судя по запаху, дела у него были плохи. «Слушай, не мучил бы ты человека попусту!» Проявил неожиданное милосердие Гавр, продолжая скрупулезно обшаривать княжьи закрома. «Картой по религиозным соображениям не пользуешься? Или она у тебя не работает, что ли?» «Представь себе, да!» Я невольно поскреб мечом по ненавистному ошейнику. «Вот же ты любитель тяжелых путей! Как же ты князя собирался укокошить, если даже отследить его банально не можешь? Или полагал, что он сам на клинок прыгнет? Покушение, особенно на высокопоставленную особу, это тебе не мечом в оркских степях махать, да с криками за врагом гоняться. Тут 10 раз подумать надо, прежде чем отрезать. Поверь мне, как специалисту». «Да сколько раз говорить можно? Не я это, оборотень! У меня и в мыслях не было убивать Владимира до этого дня. Но раз уж ты знаешь, куда нам идти...» Договорить я не успел. Гавр без всяких сожалений опустил окованный сталью угол щита на лицо стражника. «Эй, блин! Это я хотел сделать!»